Шведский выключил коммуникатор. Поливали они на ваше осуждение, подумал он и взглядом подозвал референта. Отправьте в московскую штаб-квартиру приказ директору по продажам поднять стоимость еще не реализованных площадей подземстроя в 4 раза. Слушаюсь, Эдуард Романович. Электропоезд остановился у шлюзов лифта. Света прошла через 3 шлюза и оказалась в лифте. Скоростной лифт набирал и гасил скорость настолько плавно, что сидевшие в мягких, комфортабельных креслах пассажиры практически не ощущали скорости. Через несколько минут лифт достиг цели на глубине 3000 метров. Это был личный уровень Шредского. С тех пор, как умерла Маша, он бывал здесь редко, предпочитая руководить строительством на расстоянии. Однако, план уровня он помнил отлично. Шредский сразу же направился в свой офис. Сын с воплями помчался в противоположную сторону. Для него подземное приключение началось еще в слезовых камерах. Приехавшие с мальчишкой няня и гувернантка в ужасе устремились за ребенком. Кабинет Шредскому понравился. 50 квадратных метров площади, 4-метровые потолки, массивная мебель ручной работы в классическом английском стиле. Шредский любил красное дерево, и проектировщики учли эту слабость олигарха, и все в помещении было выполнено из самых дорогих его сортов. Однако, больше всего кабинет напоминал рубку авианосца или центр управления полетами. 3 стены, кроме находящейся за спинкой президентского кресла, практически полностью являлись голографическими экранами. По ним непрерывно бежали сообщения об изменении различных котировок и индексов, транслировались в реальном времени положение дел на ведущих мировых биржах, карта мира была усыпана значками, отмечавшими местоположение различных интересов империи Шредского. Мощнейший коммуникатор последнего поколения, установленный на рабочем столе, пискнул и заговорил голосом референта. «Эдуард Романович, Новосибирск на связи. Губернатор, правительственная линия. Соединяйте». Коммуникатор подмигнул Шредскому зеленым индикатором правительственной линии и тут же переключился на красный, сообщая, что активирован максимальный уровень защиты данных. Спустя мгновение на голографическом экране появилась тучная фигура губернатора, и динамики пробасили с одышкой. «Здравствуй, Эдуард Романович, с приездом! Как добрался по лесной дороге-то?» «Здравствуй, Петр Викентьевич, твоими молитвами хорошо». Оба знали, что лесная дорога под земстроем была оставлена в нетронутом виде, не только с целью придания туристического колорита, но и в угоду партии зеленых, имевших в регионе сильные позиции. Губернатор занимал свое кресло второй срок и был не против отсидеть в нем и третий, поэтому возможность выглядеть в хорошем свете на страницах газет лишней не была. «Эдуард Романович, новость это слушал сегодня? Одышка очень толстого человека сильно тяготила губернатора. Длинные фразы давались ему с трудом, поэтому он старался пользоваться короткими. Чего американцы-то творят?» «Этого и следовало ожидать, Петр Викентьевич. Американцам никто не указ». Шведский вел короткую команду и теперь, ведя разговор, разглядывал на карте движения флотов в районе конфликта. Вон сколько народу уже собралось побряцать оружием. И китайцы, и англичане, и арабы, и мы. Ну как же без нас-то, ухмыльнулся Шредский. Тут есть мнение, что в случае дальнейшего обострения ситуации президент может и не прилететь. Губернатор снова перевел дух. Шепнули мне тут из Москвы по секрету. Ты вот, Эдуард Романович, прилетай-ка ко мне сейчас. Потолкуем, чайку попьем. Вы с президентом чуть ли не друзья. Может, созвонишься и замолвишь за нас словечко, Эдуард Романович? Глядишь, и передумает президент. Это ведь и тебе выгодно. Да и у нас тут выборы на носу. И региону встреча с президентом нужна кровь из носу. Меня полкраевой думы с утра осаждает. Помоги, Эдуард Романович. Мы в долгу не останемся. Окажем максимальное содействие в любом вопросе, только скажи. Столь длинная тирада далась губернатору нелегко. Откуда-то из недр необъятного костюма он достал платок и стал вытирать градом катящийся по лицу пот. Шредский на мгновение задумался. Конечно, госкомиссия примет подземстрой-2 и без присутствия президента. Это уже давно решенный вопрос. И проблемы губернатора со всем регионом волновали Шредского очень мало. Но вот сам факт возможного отсутствия президента изрядно портил стройную пиар-компанию Шредского, начавшего набирать серьезный вес на политической арене страны. А с этой самой ареной у него были связаны далеко-далеко идущие планы. Что ж, Петр Викентьевич, давайте попробуем помочь нашему общему горю, чем сможем. Улыбнулся Шредский. Вот и чудненько, вздыхал губернатор. Я вышлю за тобой вертолеты, Эдуард Романович. Через час они будут у тебя. Экран погас, индикатор подмигнул еще раз на прощание и отключился. Эко как прижало-то, подумал Шрецкий, не пожалел топлива из краевых стратегических резервов, вертолеты послал. Не иначе снова президента средств будут просить. Зачем он еще им нужен? Шрецкий ухмыльнулся и ткнул сенсор референта на коммуникаторе. Слушаю вас, Эдуард Романович. Через час вылетаем в Новосибирск, на встречу с губернатором. Вертолеты уже в пути. Оповестите всех членов комиссии и готовьте мой вертолет. Я хочу вылететь обратно из Новосибирска через 5 часов. К моменту моего возвращения я хочу получить от директоров подробный доклад о мощностях подземструя-2, включая резервные и аварийные. Свяжитесь с Москвой, с директором по продажам. Мне нужен полный список еще не проданных площадей. Будет сделано, Эдуард Романович. Шведский активировал почтовый терминал. Некоторое время работал с персональной корреспонденцией. Коммуникатор щелкнул, автоматика кабинета, настроенная на круглосуточный прием новостей, сама вывела на экран экстренный выпуск. На экране шла картинка со спутника. В море быстро тонули 2 охваченные пламенем боевых корабля. Возбужденный голос диктора за кадром скороговоркой сообщал о последних событиях. В акватории шельфа ООН продолжился страшной трагедией. ВМС США нанесли массированный ракетный удар по 2 легким эсминцам Объединенного флота ООН. В результате атаки оба корабля уничтожены и стремительно тонут. К месту трагедии спешат спасательные суда и вертолеты. Командующий флотами США заявил, что корабли ООН нарушили 12-мильную зону безопасности, установленную Конгрессом США. Только что полномочный представитель Белого дома в ООН зачитал обращение президента США, в котором говорится, что в случае повторных попыток нарушить зону безопасности, страна-нарушитель будет лишена Соединенными Штатами возможности участия в добыче нефти после восстановления оборудования на шельфе ООН. Как сообщают наблюдатели, уничтоженные эсминцы Объединенного флота ООН принадлежали России и арабской коалиции. Мы ждем реакции Москвы, пока еще Кремль не делал никаких заявлений. В Пекине здание посольства США демонстранты забрасывают камнями. Полиция применила слезоточивый газ. Внезапно картинка на экранах сменилась. Судя по всему, камера установлена где-то на высотном доме соседнего квартала. На экране издалека видно здание, буквально тонущее в огромном людском море. Диктор за кадром еще более усилил скорость вещания и стал говорить практически без пауз. Срочное сообщение. После объявления о гибели эсминца арабской коалиции, здание посольства США в Тегеране в считанные минуты оказалось окружено многотысячной толпой. Разъяренная толпа смела полицейские кордоны и пошла на штурм посольства. В данный момент вы видите, как людские массы врываются внутрь, и здания слышны выстрелы. По сообщениям полиции, к посольству срочно движутся усиленные войсками отряда полиции. Мы следим за развитием событий и создания. Коммуникатор открыл на экране новое окно и вывел референта. Эдуард Романович, вертолеты будут через 20 минут. Комиссия готова. Можно начинать шлюзование. Ваш вертолет ожидает вас в Новосибирске. Референт закончил доклад и отключился.